На вот, подавись, уж чтоб тебя, да тише не чавкай на весь дом!» Она отвернулась от него с выражением будто ненависти, и он медленно начал есть, глядя из-под лобья на Аграфену и прикрывая одной рукой рот. Между тем в воротах показался ямщик с тройкой лошадей. Через шею Кореной переброшена была дуга. Колокольчик, привязанный к сиделке, глухо и несвободно ворочал языком, как пьяный, связанный и брошенный в караульню. Ямщик привязал лошадей под навесом сарая, снял шапку, достал оттуда грязное полотенце и отер пот с лица. Анна Павловна, увидев его из окна, побледнела. У ней подкосились ноги и опустились руки, хотя она ожидала этого. Оправившись, она позвала Аграфену. «Поди-ка на цыпочках, тихохонько, посмотри, спит ли Сашенька?» — сказала она. «Он, мой голубчик, проспит, пожалуй, и последний денек, так и не нагляжусь на него». «Да нет, куда тебе, ты того гляди, влезешь, как корова, я лучше сама». И пошла. «Поди-ка ты, не корова!» — ворчала Аграфенна, воротясь к себе. «Вишь, корову нашла! Много ли у тебя и таких коров-то?» Навстречу Анне Павловне шел и сам Александр Федорович. Белокурый молодой человек, в цвете лет, здоровья и сил. Он весело поздоровался с матерью, но, увидев вдруг чемоданы и узлы, смутился, молча отошел к окну и стал чертить пальцем по стеклу. Через минуту он уже опять говорил с матерью и беспечно, даже с радостью, смотрел на дорожные сборы. «Что это ты, мой дружок, как заспался?» — сказала Анна Павловна. «Даже личико отекло. Дай-ка вытру тебе глаза и щеки розовой водой». «Нет, маменька, не надо». «Чего ты хочешь позавтракать? Чайку прежде или кофейку? Я велела сделать и битое мясо со сметаной на сковороде. Чего хочешь?» «Все равно, маменька». Анна Павловна продолжала укладывать белье, потом остановилась и посмотрела на сына с тоской. «Саша», — сказала она через несколько времени, — «чего изволите, маменька?» Она медлила говорить, как будто чего-то боялась. «Куда ты едешь, мой друг? Зачем?» — спросила она, наконец, тихим голосом. «Как куда, маменька? В Петербург? Затем, чтоб...» «Послушай, Саша», — сказала она в волнении, положив ему руку на плечо, по-видимому, с намерением сделать последнюю попытку. «Еще время не ушло. Подумай, останься». «Остаться? Как можно? Да ведь и белье уложено», — сказал он, не зная, что выдумать. «Уложено белье? Да вот, вот, вот, гляди, и не уложено». Она в три приема вынула все из чемодана. «Как же это так, маменька? Собрался? И вдруг опять? Что скажут?» Он опечалился. «Я не столько для себя самой, сколько для тебя же отговариваю. Зачем ты едешь? Искать счастье? Да разве тебе здесь нехорошо? Разве мать день-деньской не думает о том, как бы угодить всем твоим прихотям? Конечно, ты в таких летах, что одни материнские угождения не составляют счастья, да я и не требую этого. Но погляди вокруг себя, все смотрят тебе в глаза». А дочка Марьи Васильевны, Сонюшка, что, покраснел? Как она, моя голубушка, дай бог ей здоровья, любит тебя. Слышь, третью ночь не спит. Вот, маменька, что вы, она так... Да-да, будто я не вижу. Ах, чтобы не забыть, она взяла обрубить твои платки. Я, говорит, сама никому не дам и метку сделаю. Видишь, чего же еще тебе, останься. Он слушал молча, поникнув головой, и играл кистью своего шлафрока. «Что ты найдешь в Петербурге?» — продолжала она. «Ты думаешь, там тибе такое же житье будет, как здесь? Эй, мой друг, бог знает, чего насмотришься и натерпишься. И холод, и голод, и нужду все перенесешь.